Переложив проблему с мебелью на Розу, я подошел к спящей девчонке. Стоит ли мне говорить вам о том, что я до сих пор так и не смог решить, что с ней делать? Определенно, у нее нет никаких сверхспособностей. Иначе бы она смогла дать достойный отпор этим обрубкам. Стало быть, оставить ее тут одну, это равносильно смертному приговору. Но что мне тогда с ней делать? События вчерашней ночи заставили меня крепко задуматься о том, что в моей семье стали складываться определенные взаимоотношения. И хотя эти взаимоотношения несколько абсурдны и безумны, но игнорировать их не стоит. Так как же Лили отнесется к этой девочке? Начнет ревновать, а как сама девчонка отнесется к моей семье? Начнет щураться моих монстров? Не приведет ли наличие еще одного человека в семье к скандалам и дрязгам? И да, я не забыл о том, что она человек. То есть я не могу ей доверять так же слепо, как своим монстрам. Пока она беззащитна, она может мне улыбаться, а при малейшем изменении обстоятельств, она меня может тут же предать. Кстати, она хоть в рассудке? Не предстоит ли мне возиться с обезумевшей ведьмой? Столько вопросов, а вот ответов на них я так и не нашел. «Умм», тем временем промычала девчонка, уставившись на меня. «Упс, кажется, я слишком сильно задумался о том, что мне с ней делать, и прозевал ее пробуждение. Ну что ж, настал момент истины. Самое время прояснить один очень важный вопрос. Девочка сошла с ума или осталась в здравом рассудке? Привет», — улыбнулся я девчонке и, как дурак, помахал ей рукой. «И только не осуждайте меня, я просто хочу выглядеть как можно более дружелюбным в ее глазах. Кстати, вы будете сейчас смеяться, но шаблонность моей истории просто зашкаливает. Эта девочка была типичной лоли, миниатюрная, с двумя косичками и с большими глазами. Приделать бы ей еще симпатичные ушки на макушке, да пушистый хвост, и вообще, а-ля гарем. Скорее всего, она на год младше меня, и сейчас она как-то слишком недоверчиво смотрит на меня. Вы спасли меня, вместо приветствия, задала она мне вопрос. Ясно, она не знает, что от меня ждать, ведь я не более, чем оборванный и лохматый юноша, вышедший из дремучего леса. Спас, уверенно кивнул я ей головой и отступил от кровати на один шаг. Тем самым, я постарался дать ей понять, что не собираюсь ее трогать. Затем я представился девчонке и попытался хоть что-нибудь вызнать о ней. Девчонка отвечала на мои вопросы крайне неохотно. Впрочем, и я не горел желанием общаться с ней. Поэтому я выяснил лишь основные вещи о ней. Ее зовут Моноката, и она действительно на год младше меня. А дальше разговор заглох сам собой. «Я умею контролировать монстров», — попытался объяснить я девчонке свою сверхспособность. «Я поняла», — кивнула головой Ката, указав пальцем на Розу. «Тогда в ведре чистая вода», — пожал я плечами. «Умывайся, а Розу не бойся и не стесняйся». Повернувшись спиной к девчонке, я собрался уже было уходить, когда услышал ее взволнованный голос. «Куда ты?» Обернувшись, я увидел ее испуганное лицо. Интересно, она сейчас испугалась того, что я оставляю ее наедине с монстром, или того, что я вообще могу бросить ее? Немного подумав, я наконец-то принял решение. Я собираюсь покинуть лес. Скорее всего, мы натолкнемся на цивилизацию людей. Там я тебя и оставлю. А пока, не переживай, в этом лесу я тебя не брошу. Но я бы хотела остаться с вами, тихо прошептала девчонка. От таких слов я несколько опешил. «Я не собираюсь возвращаться к людям», – осторожно сказал я. «Мне тоже не хочется видеть людей», – еще тише прошептала девчонка. «Ясно. Она просто еще не отошла от шока, а потому и говорит всякую ерунду. Не хочет видеть людей, а я тогда кто? О боже, как же общение с людьми выматывает меня». Ничего больше не говоря, я вышел из дома. Том 1, глава 6. Столкновение с волком. Как вы поняли, из дома вышел только я. Марионетка по имени Роза продолжала разбирать мебель, делая вид, что не обращает внимания на девчонку. Но, на самом деле, она за ней присматривала. Ведь кто знает, может, эта девчонка все осмыслит, поплачет, да и начнет резать себе вены какой-нибудь железкой. Я ведь понятия не имею, как ведут себя женщины после изнасилования, и какие мысли бродят у них в голове. Так что, я постарался предусмотреть все варианты. Впрочем, кое-что я все же не учел. На улице меня ждала Лили, и судя по ее надутым губкам, сведенным бровкам и сложенным рукам на груди, она была чем-то очень недовольна. «Хозяин, вы собираетесь взять ее с собой?» – строго спросила она. Почему-то ее тон сразу посулил мне кучу неприятностей, и будь она обычной девушкой, я бы 100 раз подумал над тем, что ей ответить. Однако, не забывайте о том, что она монстр, а я ее хозяин. Так что, придав своему голосу как можно более суровый тон, я ответил ей вопросом на вопрос. «Ты чем-то недовольна, Ао?» Ехидно улыбнулась мне эта змея. «Как я, жалкая рабыня, могу проявлять недовольство вашими решениями? Черт, сейчас со мною разговаривает точно не Лили, а та блондинка, чье тело она поглотила. Боги, я уже начинаю жалеть о том, что сотворил тогда. Но все же, мне нельзя сейчас отступать. Даже если мой монстр страдает раздвоением личности, я по-прежнему остаюсь его хозяином. Ты не ответила на мой вопрос». Еще более строгим тоном напомнил я Лили. «А мне должно доставлять удовольствие нянчиться с ней?» Окончательно вышла из себя Лили. «Создавать ей воду, защищать, делиться с ней вами. Вам не кажется, хозяин, что вы сделали уже достаточно для нее? Или вы будете нянчиться со всем отребьем, которое подберете в этом лесу? Вот вы и познакомились с настоящей блондинкой по имени Мидзуси Мамиха, а не с той красавицей-отличницей, которую она разыгрывала на людях. Один приятель мне как-то рассказывал о забавах этой эгоистки и скандалистки, смотрящей на всех свысока. Так что, я уже был готов к подобным выходкам. Да и что я тут могу поделать? Теперь Миха часть личности моего слизня по имени Лили, и мне придется как-то с ней уживаться. Проблема только в том, что Ката была подругой Миха, и об этой девчонке я тоже кое-что слышал. Хм, на самом деле, тут очень долгая и запутанная история, в которой я не являюсь главным героем. Возможно, когда-нибудь я расскажу вам ее. А пока, Ката с нами останется ненадолго, стараясь сохранять спокойствие, ответил я. Кроме того, я не вещь, чтобы меня с кем-то делить. А еще, давай-ка расставим приоритеты. Самое важное для меня – ваша жизнь. Ты и Роза – самое ценное, что у меня сейчас есть. На второе место – я поставлю свою собственную жизнь, ибо я признаю тот факт, что мне охота еще немного пожить, и только потом будет идти эта девочка по имени Ката, ведь она всего лишь гостья в нашей семье. Мы ее случайно встретили, проводим до ближайшего селения людей и расстанемся с ней навсегда. Никто с ней не собирается нянчиться, она вообще вольна в любой момент уйти от нас. Тебя устраивают мои приоритеты? Недовольство Лили постепенно начало спадать. Она опустила руки и отвернулась от меня. У вас неправильные приоритеты, едва слышно пробубнила она. Самое важное в этом мире, это вы. И вы всегда должны ставить себя на первое место. Ура! Кажется, что ко мне стала возвращаться настоящая Лили. Я рад, что ты ценишь мою жизнь так же сильно, как и я твою, сбавил я обороты. Но я не собираюсь перед ней лицедействовать и притворяться, что я Миха, почти тут же предупредила меня Лили. Ну, конечно же, последнее слово должно остаться за красивой блондинкой. Кто бы тут спорил? Впрочем, мне как-то по барабану. Хорошо, равнодушно пожал я плечами. Не притворяйся. Вряд ли бы мне и самому понравился бы этот спектакль. Но Лили не собиралась так просто подымать белый флаг. И она предприняла еще одну попытку избавиться от Ката. Только на этот раз, она выбрала несколько иную стратегию. Все еще забавно хмурясь, Лили молча подошла ко мне и обняла. «А может быть, ее все же лучше оставить здесь?» Прошептала она. «Нам ведь было хорошо вдвоем. А боги, монстр ревнует к человеку. Как же все начало запутываться, Лили? Ты знаешь, что такое кошка?» Решил я закрыть эту тему раз и навсегда. «Миха знала», – прошептала Лили, прижавшись ко мне еще сильнее. «Вот эта девочка-кота, что-то вроде кошки, которую я подобрал на улице и привел ее в свой дом, начал объяснять я свое отношение к кота. Теперь мне просто неудобно выбросить это животное обратно на улицу, и я хочу отдать ее в добрые руки. И все. То есть эта девочка, для вас, всего лишь бездомное животное?» С нешуточной надеждой в глазах, спросила у меня Лили. «Да», — уверенно кивнул я, искренне веря в то, что так оно и есть на самом деле. «Тогда я постараюсь защитить вашу кошку», — дала обещание Лили. «Но помните, вы обещали от нее избавиться при первом же удобном случае». «Не беспокойся», — уверенно кивнул я Лили. «Я не забуду о своем обещании». А затем, я погладил Лили по голове. Не знаю, почему это я сделал. Начиная с того момента, когда слизень Лили поглотил мертвое тело Мидзуси Мамиха, все стало слишком запутанным. Я даже не могу точно сказать, Лили, это монстр или человек, но знаете, я счастлив. Я понимаю тот факт, что начал жить в каком-то мире иллюзий, окружив себя монстрами и называя их своей семьей. Но эта семья делает меня счастливым и придает моей жизни хоть какой-нибудь смысл. Ведь в мире, где все друг друга жрут, мне есть кого защищать. После того, как Ката закончила умываться, а Роза разбирать мебель, мы все собрались рядом с домом. «Убедитесь, что ничего не забыли», — обратился я сразу ко всем девушкам. «Хотя, прежде всего, я говорил это для Ката. Я не хочу больше возвращаться сюда. Вы все же решили оставить это место, хозяин?» — обратилась ко мне Лили. Ката сразу же покосилась на нее, но ничего не сказала. Определенно, эта девчонка уже начала подозревать, что рядом с ней стоит не Мидзусима Миха, а совершенно другое существо. Да и вряд ли первая красавица в школе опустилась бы до того, чтобы называть меня хозяином. Но как я сказал ранее, мне было плевать на мысли бездомной кошки. И если вы думаете, что по отношению к Кате я веду себя чересчур надменно, то вы ошибаетесь. Я просто не хочу привязываться к этой девочке и потому упорно считаю ее домашним животным, которого скоро кому-нибудь сбагрю. Посудите сами. Лили и Роза мои питомцы, которые каждый день доказывают мне свою преданность. Даже в недавнем разговоре Лили призналась, что готова пожертвовать ради меня своей жизнью. А что Ката? Девчонка с надломленной психикой, которая думает бог весть о чем. Скорее всего, она вообще была бы рада покинуть нас прямо сейчас, но ей некуда идти. Так что, мне не стоит сближаться с этим человеком. Вряд ли эта девчонка пожертвует ради нас своей жизнью. И, скорее всего, она покинет нас сама, при первой же удобной возможности. А между тем, пока я размышлял, Лили взяла меня за руку и демонстративно прильнула ко мне. Ее намерение показать Ката, кому я принадлежу, было настолько очевидным и настолько детским, что я едва не рассмеялся. А Лили, заметив мои гримасы, озабоченно спросила: «Хозяин, с вами все в порядке?» «Да», — я все же не удержался от улыбки. «Просто я задумался немного над твоим вопросом. Знаете, если забыть о том, что здесь недавно произошло, то просто посмотрите на этот дом». Тут все девушки обернулись и посмотрели на этот дом. Огромное строение посреди большой поляны. Начал я описывать то, что вижу перед собой. Для окрестных монстров оно будет сродни красной тряпке для быка. А барьер, который защищал это строение от монстров, я уничтожил, так как он бесполезен для нас. Так что нам остается лишь признать тот факт, что это здание не стоит наших жизней и просто уйти. В своей речи я умолчал еще об одном. Сюда могут прийти люди. А как я убедился недавно, именно они и являются самыми опасными монстрами в этом лесу. Роза восприняла мои слова кивком головы. Кажется, она одобрила мою стратегию выживания. Лили равнодушно пожала плечами, а Ката помрачнела. И мне стал очевиден тот факт, что она не хочет уходить отсюда. Но как я сказал ранее, мнение бездомной кошки меня не интересовало. Она вообще была вольна остаться здесь одна и попробовать наладить свой быт. Но Ката была не настолько безумной, чтобы решиться на такой шаг. А потому, мы взяли разобранную мебель, выстроились строем и пошли к своей норе. Роза была впереди, Лили позади, а я с Ката посредине. Однако далеко нам пройти не удалось. Через сотню метров я чуть не задохнулся от запаха гнили, который был принесен очередным порывом ветерка. Разумеется, наш отряд тут же остановился, и Лили затребовала дальнейших инструкций от меня. «Что нам делать, хозяин?» Этот вопрос заставил меня задуматься. Мы в сотне метрах от покинутого дома, и скорее всего, запах гнили исходит от останков тех троих уродов, которых мы недавно убили. Вот только Лили специально их выбросила в противоположной стороне, дабы наш путь не пролегал мимо бесплатного угощения для монстров. Но тогда возникает вполне логичный вопрос: а что же гниет здесь? В отсутствии какой-либо определенности, я решил, что нам лучше будет все разведать, прежде чем продолжить свое движение. И приняв это решение, я велел всем положить разобранную мебель на землю и взяться за оружие. И почти тут же возникла первая проблема. Чем вооружить девчонку по имени Ката? Оставлять ее безоружной весьма цинично. Вроде как, она все равно не способна драться, так зачем ей оружие? Но, с другой стороны, отдавать ей свое собственное оружие тоже никому не хотелось. Ведь если мы на кого-то натолкнемся, то драться предстоит именно нам. А из Ката, независимо от того, вооружена она или нет, боец никакой. Выход из ситуации нашла Лили, передав Ката свое копье. «У меня есть другое оружие», — пояснила свой поступок она. И я тут же вспомнил, каким способом она убила трех парней в доме. Поэтому я возражать не стал, стараясь не шуметь, что, при наличии кота, было практически невозможным. Мы начали продвигаться вперед, и по мере нашего продвижения усиливался запах гнили. Кажется, что нечто зловещее было расположено прямо на нашем пути, и, в скорости, мы вышли на маленькую полянку. А на этой маленькой полянке возвышалась аккуратная горка из человеческой плоти. Рядом с ней была горка поменьше, она состояла из обглоданных костей, и все это выглядело так, словно некий хищник перепрятал свою добычу, а мы, только что, прервали его пиршество. И почти сразу же, после того, как мне в голову пришла эта мысль, Роза заслонила меня своим щитом. Хозяин полянки поджидал нас в засаде, и, выскочив из кустов, огромный волк помчался прямо на меня, и если я еще ничего не успел сообразить, то Роза уже пыталась спасти мою жизнь, а Лили обрушила на волка поток воды, но, несмотря на прямое попадание Лили, волк даже не остановился, что говорило лишь о том, что наш противник является монстром с неслабой защитой. С разбегу волк прыгнул на щит Розы. Удар был такой силы, что Роза буквально отлетела на десяток метров. Так я и остался с волком, один на один. Разумеется, у меня был меч и щит, и я уже успел приготовиться к бою. Но и волк был непрост. В его пасти полыхнул огонь. Я тут же узнал этого монстра. В лагере подобных ему называли огненными волками. Внешне они почти ничем не отличаются от обычных волков, но эти твари были способны выдыхать из своей пасти огонь, и сейчас этот волк собирался поджарить меня. В этой ситуации показывать волку свою спину было бы крайне неразумно. Впрочем, идти в атаку тоже было бы самоубийством. Единственное, что я мог сделать сейчас, прикрыться щитом и надеяться на то, что пламя из волчьей пасти будет не так сильно, как о нем рассказывали в лагере. И в тот момент, когда волк собирался поджарить меня, из кустов в него прилетел деревянный топор Розы. Разумеется, волк успел отпрыгнуть, но своим прыжком он подарил мне бесценное время. Сильнейшая струя пламени ударила туда, где я только что стоял. Какой это, нафиг, волк? Это же самый настоящий огнедышащий дракон. Поняв, что промахнулся, волк угрожающе зарычал и повернулся к Лили. Скорее всего, он посчитал ее более удобной мишенью. «Лили, беги!» – отдал я приказ уже и так бегущей девушке. «Наверное, мой поступок показался вам глупым, но дело в том, что я ничем не мог помочь Лили, ведь я даже не успевал, по примеру Розы, бросить в волка свой меч, ибо пока я выкрикивал свой приказ, волк уже выдыхал пламя из пасти, но его огонь встретился со щитом Розы, которая встала между ним и Лили. Тут мне стоит напомнить вам о том, что хотя Роза и была деревянным манекеном, но благодаря своей врожденной магии, она имела неплохое сопротивление к огню. Мало того, даже деревянные изделия, которые были сделаны ею, очень плохо горели в огне, а потому щит Розы достойно выдержал огненную бурю, а Лили продолжила свой бег, и уже через пару секунд она оказалась рядом со мною. «Хозяин, вы можете его приручить?» Едва сумев восстановить свое дыхание, спросила у меня Лили. «Знал бы я, как работает моя способность, ведь в случаях с Розой и с Лили все вышло спонтанно. Я вообще не понял, что тогда сделал, а потому, вместо ответа, я лишь виновато покачал головой и коротко ответил: нет». А Лили, не тратя больше время на пустые слова, выхватила из моих рук меч и принялась рисовать им на земле магический круг. Такому я Лили не учил. Магические круги были открыты одним из учеников, попавшим в этот мир вместе со мной. Это была его сверхспособность — усиливать магию других, и, всякий раз, когда он применял свою сверхспособность, вокруг него высвечивался один из кругов. В зависимости от магии, которую он хотел усилить, круги были разной формы и цвета. Позднее, другие люди со сверхспособностями начали пытаться копировать эти круги. Правда, такое кустарное усиление магии было крайне спорным. Вначале круги приходилось долго рисовать, затем люди вынуждены были сражаться, не выходя из них, да при этом, такие круги давали очень незначительные бонусы к магии. Разумеется, в лагере я не уделял всему этому должного внимания, ведь тогда я думал, что судьба вновь посмеялась надо мной, и смиренно мыл посуду и стирал одежду. А вот Мидзуси Мамиха, кажется, всерьез занималась их изучением, и теперь ее знания передались Лили. Рисование круга отняло у Лили пару секунд, и, в скорости, эта пиктограмма засияла синим цветом, а в руках Лили которая встала в центр этого круга, появилось водное копье, которое она и бросила в волка. Водное копье летело со скоростью пули, и хищник, который продолжал поливать розу огнем, едва уклонился от него. В этот же момент роза сделала шаг вперед и ударила волка своим щитом. Удар пришелся прямо в волчью пасть. Раздался хруст костей, и волк жалобно заскулил. В следующий миг хищника буквально пригвоздило к земле следующее водное копье, а роза еще раз ударила своим щитом волка по голове. Череп волка был буквально расплющен. На этом и закончился бой. Бой, в котором я и кота оказались абсолютно бесполезными. Мало того, кота хотя бы не путалась под ногами. А вот я вынудил розу сражаться с волком одним лишь щитом. Я чувствовал себя ужасно. Тем не менее, девушкам было плевать на мое самокопание. Они окружили меня в ожидании дальнейших приказов. «Роза, найди свой топор. Лили, поглоти этого монстра и скажи мне, какой способностью ты овладела. Кота, с тобой все в порядке?» «Да», — тихо ответила девушка. «Хорошо», — кивнул я головой. «Тогда нам лучше побыстрее отсюда уйти. Даже сейчас, будучи всего лишь обузой для девушек, я пытался сохранить свое положение командира. Меня тошнило от такого лицемерия. Но что я мог сделать? Биться в истерике и кричать? Я полный ноль, кому от этого станет легче?» Так что, упрятав свои истинные чувства в самых темных глубинах своей души, я принялся руководить отрядом, как ни в чем не бывало. Лили поглотила волка прямо на глазах у кота. Мало того, на несколько минут Лили даже приняла форму волка. Ей это пришлось сделать для того, чтобы разобраться в своих новых способностях. Поэтому, вряд ли у кота остались какие-нибудь иллюзии в отношении природы Лили. Кстати, Лили получила способность обостренного обоняния. Кажется, что магию огня водному монстру было не осилить. Как только Лили закончила с поглощением и разобралась в своих новых способностях, мы тут же продолжили свой путь. Том 1, глава 7, монстр по имени Кота. До своей норы мы добрались без дальнейших происшествий. Правда, солнце уже клонилось к закату и мне ужасно хотелось есть. Так что, разгрузившись, я тут же накинулся на вяленое мясо. От меня не отставала и наша гостья по имени Кота, а Роза равнодушно принялась собирать мебель. Что же до Лили, то она не отходила от меня ни на шаг. Кстати, дам вам совет, без острой необходимости, никогда не ешьте вяленое мясо. Блюдо на любителя, мягко говоря. Впрочем, возможно, это я что-то напутал при его заготовке, не буду спорить, но у меня сложилось ощущение, что я жевал резину. Ох, как же я скучаю по японской кухне, не поверите, но иногда мне снится даже доширак. Впрочем, вы будете правы, если укажете мне на то, что еще совсем недавно я подыхал с голоду в этой норе. Что я могу на это сказать? Человек быстро привыкает к хорошим вещам и еще быстрее забывает все плохое. Впрочем, на еду жалуюсь только я, а кота просто глотала ломти мяса, не жуя, и я только сейчас вспомнил о том, что она ничего не ела с самого утра, так же, как и я. Да вот только я мужчина, если меня еще можно так назвать, а она слабая девчушка, которая еще и младше меня. В общем, мне стало стыдно, и я продолжил уплетать мясо молча, ни на что не жалуясь, а потом кота легла прямо на землю и заснула, хотя, я неправильно выразился. Кота заснула там же, где и ела, не сходя с места. Что же до меня, то я улегся на свой водяной матрас, и почти тут же, над своей головой, я услышал голос Лили. «Хозяин, с вами можно поговорить?» Слизень вновь проделал ночной трюк и теперь, над моей головой возвышался обнаженный бюст Мидзуси Мамиха. «Даже не думай начинать наш ночной разговор», строго предупредил я Лили, решив, что сейчас опять начнется история с поцелуями. «Какие у вас грязные мысли, хозяин?» – осуждающим тоном произнесла Лили, при этом, начав ласкать свою обнаженную грудь. «Я просто хотела пожелать вам спокойной ночи, сгинь!» – рявкнул я на эту развратницу. «Знаете, может об этом и грешно говорить, но я уже жалею о том, что Лили поглотила тело блондинки Миха, а не тихоника-то. Думается, в этом случае у меня было бы гораздо меньше проблем. Просто удивительно, как Миха не затрахала до смерти тех троих парней. Но, с другой стороны, вполне возможно, что Миха вела себя так распутно только в присутствии тех людей, которым доверяла. Вряд ли бы такая гордячка отдалась бы первому встречному. Так что, я стал одним из немногих счастливчиков, которые имели возможность общаться с настоящей Миха. Пойти, что ли, убиться об стену от такого счастья? Звонкий шлепок по руке Лили, заставил ее обиженно надуть губки и превратиться в полноценный водяной матрас. А я остался один на один с Розой. Интересно, а вот она мне кто, мама или старшая сестра? Как я должен относиться к Розе? Вопрос, конечно, глупый, ибо большинство из вас сейчас скажет: «Идиот, она твой питомец, а ты ее господин». Но знаете, отношения, хозяин-раб, не для меня. С этими монстрами мне придется прожить всю свою жизнь, как бы она ни сложилась в дальнейшем. Так что мне бы хотелось сразу установить со своими питомцами нормальные человеческие отношения, если это вообще возможно при данных обстоятельствах. Неожиданно, мой взгляд упал на деревяшку, которую держала Роза. Это поленце было уже наполовину обтесано, и его форма не походила на оружие. Но, вместе с тем, заготовка Розы мне напомнила что-то очень знакомое. «Что мастерим?» — поинтересовался я у Розы. Деревянная марионетка не могла мне ответить на вопрос, а вызывать Лили, в качестве переводчика, мне не хотелось. Я уже достаточно натерпелся от ее закидонов. Следовательно, мой разговор с Розой можно считать законченным. «Прости», — извинился я перед молчаливым манекеном. «Просто недавно мне показалось, что я смог услышать твой голос. Вот и подумал о том, что мы сможем как-то общаться друг с другом». Вместо ответа, Роза молча подала мне поленце. И покрутив его некоторое время в руке, я вдруг понял, на что эта деревяшка похожа. «Ты делаешь себе новую руку?» И снова, вместо ответа, Роза молча вытянула свою руку и поднесла ее к моим глазам. Несколько пальцев этой руки были обуглены, а мизинец так и вовсе исчез. «Прости меня», — тихо прошептал я. «Наверное, вы сейчас подумали, что я опять занялся самокопанием. Типа, ах, какой я плохой командир. На первое место ставлю только себя, а на ранение своих солдат плевать хотел, но должен вас разочаровать, все совершенно не так. Для начала, я вам напомню о том, что Роза не чувствует боли и не может истечь кровью. Кроме того, я уже высказывал ранее предположение о том, что Роза способна заменять поврежденные части тела. Так что, за ранение Розы, я совершенно не переживал. Я извинился перед Розой за то, что после боя она была вынуждена нести разобранную мебель, а потом, еще и собирать эту проклятущую мебель. И это была моя непростительная ошибка, как командира, ведь только благодаря стараниям Розы, мы все еще живы. Она полноценный герой этого дня, и мне нужно было как-то ее поощрить, а я даже не подумал об этом. Впрочем, возможно, я смогу сделать для Розы что-то прямо сейчас. Поднявшись со своего водного матраса, я строго обратился к Лили. «Ты можешь вылечить ранение Розы?» Поняв, что это не праздный вопрос, Лили тут же приняла форму одетой Мидзуси Мамиха и виновато мне поклонилась. «Простите, хозяин, но я еще не настолько сильна. Восстанавливать потерянные части тела я могу только на 5-м уровне. Да и то очень сомнительно, что я смогу излечить Розу, ведь она сделана из дерева». «Отлично. Мало того, что с этим волшебством постоянно возникают какие-то непонятные накладки, так еще, оказывается, оно зависит от каких-то уровней. Но самое худшее заключается в том, что об этом я узнаю только сейчас. Кажется, что жизнь в лагере сильно отупила меня. А какой у тебя сейчас уровень?» — поинтересовался я у Лили. 3-й. «Ну что ж, я хотел решить вопрос с ранением Розы быстро и потерпел неудачу, а потому я могу выразить Розе свою благодарность лишь единственным доступным мне способом». Вернув Розе заготовку руки, я поклонился до земли и сказал «спасибо» в ответ. Роза поспешила меня разогнуть. Я, конечно же, не стал упрямиться и тут же отдал Розе свой новый приказ. «Роза, с этого момента ты должна всегда иметь запасной комплект своих частей тела. Охота и сборка мебели подождут. Я хочу быть уверенным в том, что мой лучший воин всегда будет готов вернуться в строй за весьма короткий промежуток времени». Немного помолчав, я решил, что стоит напомнить Лили и Розе еще кое о чем. «Я вам уже говорил несколько раз о том, что кроме вас у меня нет никого в этом мире. Но проблема в том, что я очень слаб и не могу вас защитить. Более того, в случае опасности, это я вынужден прятаться за вашими спинами. А потому, позвольте мне приложить все усилия, чтобы вы стали еще сильнее. Роза, изготовление частей твоего тела должно стать приоритетным. Ты должна прекратить практику их изготовления в свободное время или когда позволяют обстоятельства. Ведь мебель, еда и даже оружие для нас будут бессмысленны, если не станет тебя. Так что, прежде чем изготавливать мебель для нас, Убедись в том, что у тебя уже заготовлена пара комплектов частей твоего тела. Лили, не откладывай свои тренировки, только потому, что мне взбрело в голову, выпить стакан свежей воды или поспать. Воду я найду себе как-нибудь и сам, да и на земле я могу поспать, но я не смогу сам себе пришить оторванную ногу. Выслушав мои слова, Роза лишь кивнула головой и пошла мастерить свою руку. А вот Лили, какие замечательные слова, иронично поаплодировала мне блондинка. Тогда, вместо того, чтобы спать, может быть, мы потренируемся? С удовольствием, улыбнулся я ей и со всей силы шибанул свою руку об стену норы. Хозяин, испуганно вскрикнула Лили. Лечи, скрипя зубами от боли, приказал я ей. И пока Лили молча лечила мою руку, я размышлял о Розе. Не как о монстре или человеке, а как о личности. К примеру, Лили все больше перенимает личностные черты поглощенной Миха. Не знаю, к добру это или к худу, но вскоре я начну воспринимать ее именно как блондинку Миха, а не как слизня Лили. Но что происходит с личностью Розы? В некотором плане, она тоже ведет себя как человек. К примеру, одергивает Лили, хотя я никогда не приказывал ей этого делать. Да и сегодня, она слишком отчаянно пыталась спасти меня. Вряд ли бы подневольный монстр так рьяно защищал своего хозяина. Получается, что Роза – этакая строгая дама, которая всегда готова прикрыть тебя щитом. Кажется, именно так ведет себя большинство мамаш, но это все мои догадки. А об истинных чувствах Розы я смогу узнать только когда она заговорит со мною. «Роза, обратился я к деревянному манекену, а ты можешь научиться говорить? Если хозяин этого желает, то Роза выполнит ваш приказ», ответила Лили вместо Розы. «И все, мне стоит сказать, желаю, и Роза заговорит. Я бы очень хотел услышать голос Розы», осторожно подбирая слова, заговорил я, обращаясь к Лили. «Но это не приказ. Если Роза не хочет говорить со мной, то пусть забудет о моей просьбе навсегда». В ответ Лили улыбнулась и щелкнула меня по носу. «Это Роза попросила сделать меня», пояснила она свой поступок. «А еще, она велела мне передать, что вам очень сложно в чем-то отказать». Роза вскоре заговорит. «Спасибо», поблагодарил я Розу, через Лили. «А теперь, Лили, давай продолжим наши тренировки. Ты отлично вылечила мою правую руку, а потому, перейдем к левой». «Нет», всполошилась Лили. «Хозяин, лучше поспите. Я больше не буду вас соблазнять, клянусь». «Интересно, это клятва слизня Лили или блондинки Миха?» «Лили, я бы еще поверил. Но вот верить клятвам блондинок, это ж каким дураком надо быть?» «Кажется, я не смог удержаться от улыбки». И заметив ее, Лили вновь обиженно надула губки. «У-у-у, какой вы садист. Так издеваться над чувствами бедной девушки. Теперь вам точно придется загладить свою вину. Лили, ты поклялась». Едва сдерживая свой смех, я начал потихоньку пятиться к Розе. «Не помню», — ответила мне уже полуобнаженная блондинка. «Это когда такое было? Роза, спаси меня!» Уже весело хохоча, заголосил я. «Меня сейчас изнасилуют». Роза просила передать, что благословляет нас, еще шире улыбнувшись, ответила за Розу Лили. «Предательница!» — воскликнул я. И тут раздался незнакомый девичий смех. Смеялась проснувшаяся кота, о которой я уже совершенно забыл. «Ой!» — испуганно вскрикнула девчушка, когда наша троица повернула к ней свои головенки. «Простите, я не хотела вам мешать, не стоит извиняться», — как можно более веселым тоном, — ответил я ей. «Ведь ты только что меня спасла. Скорее уж, это я должен извиниться перед тобой, ведь тебя разбудили мои крики. Я вообще плохо сплю», — призналась кота. «После того, как я оказалась в этом мире, у меня всегда было предчувствие, что рано или поздно со мной произойдет что-то плохое. Забавно, но сегодня утром я впервые почувствовала себя выспавшейся. Наверное, это из-за того, что самое худшее со мной уже произошло». Признаться, кота умеет портить настроение. Впрочем, ее можно понять, ведь до этого момента она двигалась за нами на автомате. Молча шла, молча взяла копье. Во время боя просто стояла на месте, а потом она молча съела то, что ей дали, и завалилась спать. Не человек, а какой-то робот. Наверное, именно так и полагается вести себя деревянной кукле по имени Роза. И только сейчас кота наконец-то заговорила с нами. Но что я мог ей сейчас сказать? «Мне очень жаль, что я пришел на помощь слишком поздно. Но, черт побери, я же не Супермен, который спасает в этом лесу всех подряд. Скажите, Мидзусима Миха мертва?» Тем временем тихо спросила у всех нас кота. «Да», — ответил я. «Я специально не стал вдаваться в лишние подробности. Зачем? Ката только что справилась со стрессом и впервые, за все время нашего знакомства, стала проявлять хоть какие-то эмоции. Так стоит ли мне рассказывать все эти подробности?» Впрочем, и сама Ката не хотела их слушать. Она лишь потупила взгляд и тихо сказала: «Жаль, вы были знакомы», — уточнил я. «Да», — кивнула девчушка и начала свой короткий рассказ. «До переноса в этот мир Миха и Ката состояли в одном и том же школьном кружке. И хотя они не были подругами, но Ката всегда держалась за Миха. Проще говоря, она была прислужницей Миха. А после нашего переноса в этот жестокий мир, их взаимоотношения, слуга и госпожа, были закреплены чуть ли не официально. И, если Миха искала защиты у сильных парней, то Ката пыталась найти защиту в ее лице. Когда начался лагерный бунт, Миха привела Ката к дому на дереве. Сам же дом был найден парнем Миха. Он рассказал Миха о его существовании только в день своего ухода. Вроде как проявил заботу о своей женщине, показав ей дорогу к запасному аэродрому. И тут можно очень долго рассуждать о том, как он мог утаить этот дом от своих собратьев по несчастью. Но ответ на все эти рассуждения будет очень прост. С первого дня своего попадания в этот мир, мы начали жить по законам силы. И что-то утаивать от других, это право сильнейшего. Если кто-то с этим не согласен, то пусть сжимает покрепче кулаки и отстаивает свою точку зрения. Так что, бог с этим домом. Сильнейший из нас нашел этот дом и решил, что в нем достойно жить только его женщина. Вопрос закрыт. И возможно, план сильнейшего по спасению своей женщины сработал бы, если бы на лагерь напали монстры. В этом случае, Миха нашла бы спасение в этом доме. Но в лагере произошла революция, и Миха преследовали не монстры, а люди. И на этом, пересказ истории Ката можно заканчивать. Остальное, мы знаем и сами. Рассказ Ката заставил меня задуматься об этом сильнейшем. Он отправился, вместе с группой таких же сильных, на поиски местной цивилизации. И, разумеется, если этот сильнейший уже знал о доме, то, скорее всего, он мог и знать дорогу к искомой цивилизации. А это значит, что экспедиция может скоро вернуться. Не сказать, чтобы я был в восторге от этого факта. Да, по сути, мне все равно. Я не намерен возвращаться в лагерь в любом случае, так же как и брести в толпе за сильнейшим. Лучше уж я проживу свою жизнь так, как хочу, а не так, как мне будут указывать. Но вот вернуть этому парню девчушку Ката будет, пожалуй, правильной идеей. Думаю, он сможет позаботиться о ней. Ведь, при этих людях, в лагере соблюдалось хоть какое-то подобие закона. И об изнасилованиях и убийствах никто не мог даже подумать. Ну, а моральный аспект проблемы. Вдруг сильнейший решит сделать Ката своей новой женщиной, можно и обсудить. В конце концов, Ката слаба. И в мире сильных, ей все равно придется искать у кого-то защиту. Звучит цинично, но таковы реалии. Мои рассуждения привели меня к интересной дилемме. Из леса монстров мне нужно выбраться до начала зимы, дабы найти тихое и безопасное место, с более приемлемыми условиями проживания, чем эта нора. И тут два варианта действий. Один. Я отправляюсь в путешествие самостоятельно. При этом остается лишь надеяться на то, что по дороге я встречу людей, которым смогу доверить Ката. 2. Я дожидаюсь возвращения экспедиции. Передаю вернувшимся людям Ката. Спрашиваю у них маршрут, по которому я смогу быстро и безопасно выбраться из этого проклятущего леса. И ухожу. Первый вариант опасен изначально. Я не знаю, в какую сторону нам идти, и что нас ждет впереди. Второй вариант опасен тем, что я не знаю, как люди из экспедиции воспримут мое желание жить самостоятельно. Вполне возможно, что их экспедиция тоже не задалась, и эти люди одичали. Но все же, лучше выбираться из этого леса протаренной дорогой, чем идти наугад. А потому, все же желательно дождаться возвращения экспедиции. И опять же, не буду ведь я заходить в лагерь каждый день и спрашивать, а люди из экспедиции еще не объявились, а то тут у меня симпатичная девчонка живет, не знаю, куда ее деть, да при нынешних обстоятельствах к этому лагерю лучше вообще не приближаться. А это значит, что мне надо нести дежурство у покинутой хижины. Ведь парень покойной блондинки Миха обязательно примчится проведать свою женщину. Обдумав все это, я огласил свое решение. Мы подождем возвращения экспедиции. И как только объявится парень покойной Миха, я передам тебя, Ката, в его руки. А сам попытаюсь выбраться из этого леса. Разумеется, передача состоится только в том случае, если экспедиция не одичает. Но об этом я умолчал. Тот факт, что я потерял веру в людей и смотрю на этот мир крайне цинично, не означает, что я должен разрушать эту веру и укота. Пусть девчонка продолжает надеяться на что-то светлое. По крайней мере, так я думал и так я хотел поступить. А вот у Кота были совсем другие планы на свою дальнейшую жизнь. «Я не хочу присоединяться к экспедиции», — последовал незамедлительный ответ от Кота. «Упс, кажется, у нас началась детская игра. Хочу, не хочу, какая прелесть. Мне осталось только умилиться и сказать наивной девочке: «Сюси-пуси, ты не останешься с нами», — пытаясь придать своему голосу жесткость, ответил я на ее заявление. «Но почему? Я не доверяю тебе». Сказав эти слова, я развел руками, а Кота опустила глаза. «А я не доверяю людям», — тихо прошептала она. «Однако, в отличие от меня, тебе придется с ними жить», — подытожил я. «Рядом со мною ты не останешься. Я лучше умру, чем снова переживу ту ночь», — решительно заявила девчушка. «Ммм, она что, шантажирует меня? Какое мне-то дело до того, убьет она себя перед тем, как ее изнасилуют в очередной раз?» Или стиснет зубы и снова перетерпит. Я всего лишь верну ее людям, вот и все. И почему эти люди обязательно станут ее насиловать? Я же не собираюсь ее отдавать на растерзание дикарям-каннибалам. Твоя решимость похвальна, пожал я плечами. Но я так и не понял, какое это имеет ко мне отношение. Постарайся держаться подальше от дурных компаний, и с тобой все будет в порядке. Или найди уже сильного парня для себя. А я, не твой принц на белом коне из пресловутых сказок. Так что не жди от меня цветов и признаний в любви. Все, что я могу для тебя сделать, это заботиться о тебе до тех пор, пока мы не найдем адекватных людей. А после того, как я их найду, мы расстанемся навсегда. Скрежетнув зубами, девчушка с ненавистью посмотрела на полуголую Лили. «Ты выбрал ее», — зло прокричала она. «Я тебе не нравлюсь только из-за того, что ты выбрал эту шлюху. Да ты хоть знаешь, сколько мужиков через нее прошло». Мидзуси Мамиха мертва. Окончательно разозлившись на эту дуру, рявкнул я. «Так что я никого не выбирал. И если ты еще раз оскорбишь хоть кого-то из моих питомцев, я тебя лично отведу в лес и брошу там к чертям собачьим». Заскулив как щенок, Кота отползла от меня и забилась в самый дальний угол норы. «Настоящий дурдом. Зря вы так, хозяин», — тихо прошептала Лили. «Девочка еще не в себе и не понимает, что говорит, и что мне делать. Для начала, извинитесь», — дала мне совет Лили. Девчушка свернулась калачиком и с испугом таращилась на меня. Иногда она непроизвольно вздрагивала. «Я не уйду отсюда», — едва я смог расслышать ее слова. «И что дальше?» Присев рядом с нею, поинтересовался я. «Ты вообще в курсе того, что я тоже человек, да к тому же, мужчина? Ты не такой, как они. Приятно слышать, но где гарантия того, что ты отличишься от них? Оглянись вокруг, ты в грязной норе, в компании монстров. Ты так хочешь провести остаток своей жизни, или ты предашь нас, как только тебе предложат переехать во дворец? А где гарантия того, что тебя не предадут твои монстры?» Неожиданно холодным тоном спросила меня Кота. Девчушка изменилась. Прямо на моих глазах из дрожащего котенка, она вдруг превратилась в настоящего монстра в человеческом обличье. Теперь, на ее бледном лице, не было никаких эмоций, а ее глаза, не мигая, смотрели на меня. И почему-то мне кажется, что она пытается либо загипнотизировать меня, либо прочесть мои мысли. «У меня нет сверхспособностей», — вдруг сказала Кота. «Я всегда была такой, по крайней мере до того, как на меня навалились эти трое. Так почему ты доверяешь монстрам? Они моя семья», — честно ответил я. «А я могу стать членом твоей семьи?» «Нет», — уверенно ответил я. И тут я не покривил душой. «Своих монстров я ощущаю. По-другому, это и не передать словами. Я просто чувствую все то, что творится в их душе. Вполне возможно, что именно через эту связь Роза и смогла когда-то докричаться до меня». «Ты сходу дал такой однозначный ответ. Тем не менее, не сдавалась Кота. Разве я не имею права хотя бы попытаться? У тебя не получится. Посмотрим», — хмыкнула девчушка и коварно мне улыбнулась. «Ответь, как ты собираешься встретить экспедицию? Ты собираешься залезть на самое высокое дерево и размахивать своими штанами, крича что-то наподобие: «Я здесь»? Или ты собираешься подкараулить парня Миха у того дома?» «Второй вариант», — настороженно ответил я. «И ты хочешь выйти к парню покойной Миха с монстром, который похож на нее, и сказать этому парню: «Привет, тут такое горе, Миха мертва, и я не имею к ее смерти никакого отношения, а то, что рядом со мною стоит монстр, похожий на нее, так это просто совпадение. КХМ, закашлялся я, об этом я как-то еще не задумывался. Но, безусловно, Ката права, ситуация будет наиглупейшей. На месте парня Миха, я бы тут же набросился на такого лжеца. Ты даже не представляешь, насколько я могу быть тебе полезной, тем временем снова заговорила Ката. Если ты дашь мне только шанс, то я сама построю для всех нас дворец. Думаю, вам сейчас не надо объяснять, с какой иронией я выслушал ее слова, ведь их произнесла девчонка, которая не уберегла от смерти свою красавицу-хозяйку и подверглась групповому изнасилованию. То есть ее обещание о дворце не стоит и ломаного гроша. Впрочем, для меня главное сейчас вернуть этой девчонке адекватность. А дворцов мне никаких и не надо. Уж не знаю, жив ли безумно влюбленный в эту девчонку парень, да и влюблен ли он в нее до сих пор. Кстати, в лагере я вообще его не видел, хотя пару раз и пытался найти. Может быть, ему крупно повезло, и в тот злополучный день он не пришел в школу. Хотя, разве это так важно? То есть, разве можно спать с девушкой друга только на основании того, что его нет поблизости? Впрочем, все это ненужные размышления. Главное, что я вожусь с этой дурой только из-за парня, с которым я часто играл в одни и те компьютерные игры. Не то, чтобы он был мне другом, но все же оставлять его девчонку в лесу, коль уж я ее встретил, как-то неловко. Хотя, я не считаю себя чем-то ему обязанным, а потому, выведу кота из леса и пусть она дальше живет, как хочет. Нянчиться с ней всю жизнь, я уж точно не собираюсь. Что же до ее предложения построить мне дворец, то тут уместна фраза: какая просьба, такое и обещание. И пожав плечами, я дал этой девчонке ничего не стоящее ответное обещание. До возвращения парня Миха, ты можешь пытаться стать одной из нас. Если у тебя это получится, обещаю, я тебя не прогоню. Но если ты так и останешься гостьей в нашем доме, то ты должна будешь сама уйти к людям, при первой же возможности. Договорились. Так ни разу не моргнув за все время этого необычного разговора, Ката наконец-то закрыла глаза. А теперь, дай мне поспать. Том 1, глава 8. Встреча с одноклассником. Краткий разговор, который произошел между главным героем и Ката, но не вошел в новеллу. Значит, ты была настолько близкой подругой Мидзусимы Миха, что она рассказывала тебе обо всех своих любовных похождениях. Да, и кстати, у твоей силиконовой Лили грудь и бедра несколько больше, чем у оригинала. Я тоже это подметил. Но ты не возражаешь? Мне нравится на это смотреть. Ох, вот уж действительно, мужики никогда не меняются. С момента описанного разговора прошла пара недель. Я, Лили, Роза и Ката по-прежнему живем в норе. И, разумеется, я не отказался от плана взбагрить Ката, ушедшей экспедиции. Но проблема в том, что экспедиция пока еще не вернулась. И я не знаю, оживы ли вообще участники этой экспедиции. В любом случае, мы поочередно несем дежурство у покинутого дома. И под словом «мы», я имею в виду себя и своих монстров. Что же до девчушки Ката, то она абсолютно бесполезна. Я бы назвал ее «нахлебником». Но пока в этом мире царит лето, у нас нет проблем с едой. Да и в норе мы как-то все разместились. Хотя, ситуация, когда мальчик и девочка живут вместе на относительно маленьком пяточке, все же приводит к курьезам. Но, поверьте мне, когда каждый день думаешь только о своем выживании, как-то не до смеху или не до сексуальных подтекстов. Однако очевидно, что до наступления зимы я должен сбагрить Ката, ибо я не могу с уверенностью ответить на вопрос, а смогу ли я сам пережить здешние зимы, не обращаясь за помощью к людям. Но я полон решимости проверить это. Также никуда не исчезло и мое желание покинуть этот опасный лес. И мы активно запасаемся едой и продолжаем исследовать ближайшие окрестности. Стоит отметить тот факт, что за все это время к моей семье так и не присоединился больше ни один монстр. Хотя, мы сталкиваемся с различными монстрами постоянно. На некоторых из них мы натыкаемся в лесу, другие выходят к нашей норе. И каждый раз, глядя на очередного монстра, я интуитивно понимаю, что мне не удастся его приручить. Поэтому, либо я убегал, либо я сражался насмерть. Разумеется, сражение я выбирал только тогда, когда рядом со мною были Роза и Лили. Но я так и не понял, какие критерии должны совпасть, чтобы я смог приручить встреченного монстра. А это мне знать было просто жизненно необходимо. Ведь моя семья по-прежнему слаба, и мы уже пару раз вынуждены были прятаться от монстров, которые бы убили всех нас одним плевком. Так что, мне просто необходимо приручить кого-то посильнее, чем Роза и Лили. Но, как вы уже поняли, я без понятия, как это сделать. И свой следующий рассказ о себе я начну с того, что ранним утром я отрабатывал удар мечом. Звучит эпично, но на самом деле, это не более, чем размахивание палкой в воздухе. Хотя, я бы не сказал, что мое занятие было бессмысленным. В прошлом, я ходил в клуб кендо, а потому, я в курсе некоторых упражнений. Но стоит ли мне вообще вдаваться в такие подробности? Давайте просто остановимся на том, что я тренировался с мечом и размышлял над тем, каким способом мне приручить новых монстров. Причем я так увлекся, что не заметил подошедшую ко мне Лили. «У вас новый меч, хозяин?» Услышал я ее голос за своей спиной. Вздрогнув, я прекратил свою тренировку и повернулся к Лили. «Да», — ответил я, — «на днях я попросил сделать Розу катану. Правда, получилось не совсем то, что я ожидал, но я доволен. Тут, пожалуй, я отступлю от своего повествования и расскажу вам о том, что недавно я наткнулся на необычное дерево. Его кора отливала металлом, а сердцевина была серой. Помнится, я тогда подумал о том, что дятел такое дерево не прошибет. А уже на следующий день я привел к этому дереву Розу и попытался ей описать, как выглядит катана. Ведь согласитесь, что лучше размахивать тем видом оружия, к которому уже привык, а не тем, которое тебе досталось на основании принципа. Лишь бы было что-то в руках. Однако, я не забыл о приоритетах и строго напомнил Розе о том, что, прежде всего, она должна изготовить запасные части тела для себя, а уж потом, заняться моим мечом. Но кто меня, когда, слушал? Роза преподнесла мне меч на следующий день. Признаться, вначале я подумал, что этот меч был изготовлен из стали. У его лезвия был металлический блеск. Но, при ближайшем рассмотрении, я понял, что мой новый меч был целиком вырезан из сердцевины того странного дерева. Новый меч Розы имел идеальный баланс и был куда лучше того меча, который она вырезала для меня в первый раз. И почему-то, мне сразу стала понятна разница между оружием, которое было сделано по приказу, и шедевром, который был изготовлен от всей души. Приглядевшись к мечу, Лили вновь воспользовалась воспоминаниями покойной Мидзусимы Миха и сказала: «Очень похоже на оружие из дамасской стали. К своему стыду, я вынужден признать, что не имею никакого понятия, как выглядит эта самая дамасская сталь. Я лишь знаю, что есть такой металл, и знания об этом были почерпнуты мной из компьютерных игр. Но сколько школьников современного мира видело слиток дамасской стали вживую? Сколько школьников держало этот металл в руках? В общем, несмотря на свое увлечение кендо, я не был исключением из большинства, а потому я лишь вынужден был поверить Лили на слово. Получается, в моих руках некое легендарное оружие?» Полушутя, спросил я у Лили. «Как знать», — ответила она, пожав плечами, и я вновь был вынужден с ней согласиться. «Возможно, этот металл редок в нашем мире, а в этом, из дамасской стали делают обычные столовые вилки. Ведь ни я, ни Миха, ни Лили пока не контактировали с местной цивилизацией людей. Впрочем, очевидно, что данная древесина намного крепче обычной. Надо попросить Розу, чтобы она вырезала для себя запасные части тела из остатков этого дерева», — вслух подумал я. «Лучше вырезать из этого дерева доспехи для вас», — тут же внесла свое предложение Лили. «В общем, опять меня никто не слушает». А потому, махнув рукой, я спросил у Лили о сегодняшних итогах дежурства возле покинутого дома. «Тут мне стоило сразу сказать вам о том, что за покинутым домом наблюдали в основном я и Лили. И делали мы это по совету кота. А все дело было в том, что если бы кто-то из экспедиции увидел Розу, то он бы просто убил ее, не задавая лишних вопросов. Со мной уже или с Лили в форме Миха, они бы хотя бы заговорили». Впрочем, этот план был не без изъяна, ибо было непонятно, как себя поведет парень Миха, когда поймет, что перед ним монстр, а не его девушка. Но тут уже ничего не поделать. Не могу же я, сутками напролет, в одиночку сидеть перед покинутой избой. «Кто-нибудь подходил к дому сегодня?» — спросил я, ожидая при этом вполне привычный ответ «нет». Тут я снова отступлю от своего повествования и скажу, что не сильно-то я и верил в то, что экспедиция вернется так рано. И мои сомнения в вере начинаются со слов о том, что Ката рассказала нам о том, что Миха ей говорила о том, что, вроде бы, из покинутого дома была взята карта. А Лили, которая сейчас обладала воспоминаниями Миха, ничего такого вспомнить не могла. Так что, вполне возможно, что Миха просто пыталась успокоить кота. И на ходу она сочинила сказочку о том, что вот-вот ее парень вернется и все будет хорошо. А потому, я задал Лиле свой вопрос ради порядка, совершенно не ожидая что-то услышать в ответ. Подобным образом вы спрашиваете у своего приятеля, как жизнь, или как дела, я видела чьи-то следы, вдруг ответила мне Лиле, признаюсь, вначале я даже не понял, о чем она вообще мне говорит, а потому, по инерции, я ее спросил, чьи, не знаю, пожала плечами Лиле, вы же сами сказали, что если я что замечу, что-нибудь странное, то немедленно возвращалась назад, я и вернулась, так, подумалось мне тогда, а если бы я тебя ни о чем не спросил, ты так бы мне ничего и не сказала, неужели я должен отдавать приказы более дословно, но вслух я спросил у Лили совсем о другом, а что за следы, человеческие, уточнила Лили, скорее всего, это был мужчина, и он был один, разумеется один человек, это не экспедиция, но это вполне мог быть парень покойной Миха, или же еще кто-то сбежавший из лагеря, проблема заключалась в том, что местность возле лагеря, из которого я сбежал, была практически полностью зачищена от монстров. Люди со сверхспособностями их так усердно фармили, что сделали тот участок леса безопасным. И только ближе к нашей норе начинали попадаться монстры. Так что, даже человек без сверхспособностей, при определенной доле удачи, мог добраться до хижины в одиночку. Собственно, именно это когда-то и проделали Миха и Кота. Да и я, полуживой, добрался до своей норы тоже по этой причине. В любом случае, дальнейший мой шаг очевиден. Я должен выяснить, кто приходил к заброшенному дому и установить с ним контакт, в случае, если он вернется. Если это окажется кто-то сильный, не обязательно же это мог быть жених покойной Миха, и адекватный, то я сбагрю ему кота. Если же нет, то поступим по обстоятельствам. Полагаю, ты думаешь сейчас обо мне? Неожиданно услышал я еще один девичий голос, и, разумеется, это была Кота. Из-за того, что все эти дни она никуда не выходила из норы, а я ничего от нее не требовал, эта девчушка несколько располнела, и у нее стали выделяться грудь и бедра, а на лице Кота появился здоровый румянец. В общем, из плоской лоли она превратилась в симпатичную девушку, хотя, воспринимать ее как взрослую женщину, в которой однажды на полном серьезе признались в любви, все равно выше моих сил. Уж извините, что вклинилась в ваш разговор, поспешила объясниться Кота, заметив недовольную гримасу на лице Лили. Но я краем уха услышала ваш разговор и посчитала нужным вмешаться. Угу, подумалось мне, краем уха услышала. Боги, когда же закончится это детское соревнование между Лили и Кота? И самое главное, почему-то обе решили, что призом победителя стану я. Вы все правильно поняли. Лили продолжала ревновать меня к Кота, а Кота продолжала упорно верить в то, что ее не принимают в семью лишь из-за Лили. Так что отношения между этими двумя были не самые теплые, и обе пытались перетянуть меня на свою сторону, словно бы у меня не было своего собственного мнения о происходящем. Ну, а как мужчину может перетянуть женщина? Что же до меня, то слушать женские склоки по вечерам и участвовать в постоянных мелких интрижках мне не доставляет никакой радости. Более того, я по-прежнему воспринимаю Лили как монстра, который никогда не признавался мне в любви. Ведь меня соблазняет именно личность Миха, а для слизня я просто друг. Что же до Кота, то я продолжаю ее воспринимать как девушку своего приятеля и временную обузу, которая может предать нас при первой же возможности. И все попытки моего соблазнения этими двумя меня только раздражали. Вам не кажется? Продолжала вслух размышлять Кота, что прежде, чем говорить с этим человеком о серьезных вещах, вам нужно его испытать. Хорошая идея, вынужден был согласиться я. Сходу рассказывать всю правду о себе и своей семье слишком глупо. Ведь если человек задумал что-то плохое, то пусть он лучше действует сразу, думая, что я слабый, и ничего не зная о Лиле и Розе. Полагаю, у тебя есть план, решил я поинтересоваться у Кота. Полагаю, что так, уклончиво ответила она. Но выслушаешь ли ты меня? С этими словами Кота покосилась на обнявшую меня Лили. Разумеется, я выслушал план Кота. Более того, я не нашел в нем какого-то изъяна. А потому, сейчас я, Лили и Кота подошли к покинутому дому, в котором когда-то разыгралась самая настоящая трагедия. И я напомню вам, что в тот день я убрал с дома защитный барьер от монстров. Так что теперь этот дом был больше похож на огромную гору щепок, чем настроение. Вполне возможно, что в скором времени от этого здания не останется и следа. Впрочем, сейчас гора щепок была не столь мне интересна, ведь рядом с ней я увидел школьника. Если судить по его внешнему виду, то он был выше и крепче, чем я. Но если к нему приглядеться, то силы в нем совершенно не чувствовалось. Уж не знаю, как вам это объяснить, но при виде людей со сверхспособностями, подсознательно чувствуешь некую опасность, исходящую от них. Словно бы на их груди висит табличка с надписью «Лучше не подходи», а здесь ничего такого я не почувствовал. И потому я решил, что это просто какой-то дурак. Ведь вполне логично, что если ты увидел какое-то строение, разрушенное монстрами, то, скорее всего, и сами эти монстры бродят где-то поблизости. А значит, логичнее будет убраться из этого опасного места. Но этот дурак ведет себя так, словно не понимает грозящей ему опасности. Может быть, его кто-то прикрывает из кустов, или его используют как приманку. Ход моих рассуждений нарушила Лили. «Он из экспедиции?» — с надеждой в голосе спросила она. В ответ на этот вопрос Кате лишь недовольно фыркнула. «Даже не мечтай». В общем, сразу стало ясно, что Лили не могла дождаться момента, когда я сбагрю кому-то Кате. А Кате уже поняла, что это всего лишь обычный школьник. А потому, облегченно вздохнув, она озвучила мои собственные мысли. «Это всего лишь обычный пацан, который для нас бесполезен. Можем уходить». В общем, угадать мысли этих двоих было несложно. Что же до меня, то я размышлял над тем, что этот парень может быть в курсе последних новостей, а узнать о том, что творится сейчас в лагере, было бы полезно для меня. Кроме того, было и еще кое-что важное. Этот мальчишка был моим одноклассником. Я решил придерживаться первоначального плана, который был придуман Кате, и вышел из кустов вместе с Лили. А Кате пока что просто наблюдала за нами. «Эй, Кага!» — позвал я мальчишку, но этот остолоп даже меня не услышал. Он так был сосредоточен на разглядывании щепок, что вообще ничего не замечал вокруг себя. Поэтому мне пришлось позвать его еще раз. «Кага!» На этот раз парень меня услышал и, выкрикнув «Хи-и!», попытался спрятаться за деревом. «Прошу, не убивайте меня!» — громко запричитал он. «Ну, разве он не идиот?» Теперь все монстры в округе слышали его. «Кага, это я, Такахиру!» — попытался я успокоить его. «Со мной Миха!» «Така!» — недоверчиво пробормотал паренек и выглянул из-за дерева. «Така! Я так рад, что ты еще жив! И Миха с тобой!» Вот это поворот! А боги! Как же он громко кричит! Сюда точно сейчас кто-нибудь нагрянет. Впрочем, этот парень всегда был таким. Он всегда создавал вокруг себя слишком много шума. А если никто не обращал на него внимания, тут же начинал либо на кого-то наезжать, либо приставать к девчонкам. В общем, он мне никогда особо не нравился. Особенно, если учесть, что я и был объектом его наездов. Вот и на этот раз, полностью игнорируя меня, он тут же полез с объятиями к Лили. То есть он думал, что Лили – это все еще живая Миха. И, разумеется, я преградил ему путь, встав между ними. В ответ Кага недовольно поджал губы и отступил. «Как тебе удалось выжить, Така?» — задал он мне вопрос. «Вот уж не думал, что такое удастся тебе». И, конечно же, говоря со мною, он смотрел на Лили. Да и сам вопрос был задан таким тоном, словно бы он пытался ей сказать: «Эй, детка, а ты в курсе того, что этот парень слабак? В общем, что я могу сказать? Дурость неизлечима. Впрочем, давайте подстроимся под этого Дауна и не будем придумывать какой-то уж слишком заумный ответ. Я и Миха вместе сбежали из лагеря во время восстания, на ходу сочинил я. С тех пор так вместе и ходим по этому лесу». «А, ну, ясно», — поверил в мои объяснения Кага. «Значит, ты тоже убежал из лагеря во время восстания?»